Четвертое. В стужу панель подобна сахарной карамели, пар из гортани чаще к вздоху, чем к поцелую. Реже снятся дома, где уже не примут. Жизнь моя затянулась, по крайней мере, точных примет с лихвой хватило бы на вторую жизнь. Из одних примет можно составить климат, либо пейзаж, лучше всего безлюдный, с девственной белизной за пеленою кружев. Мир, не слыхавший о Лондонах и Парижах, мир, где рассеянный свет — генератор будней, где в итоге вздрагиваешь, обнаружив, что и тут кто-то прошел на лыжах.